461, август 14. Ясно чувство развивается медленно. Форсировать нельзя. Требуется пробуждение центров. В условиях города зажженные центры дадут обострение восприятий, а значит и зараженной атмосферы людского скопища, что вызовет целый ряд нежелательных явлений. Потому лучше искусственно чувство не обострять и к этому не стремиться. Все придет в свое время, когда создадутся нужные и благоприятные условия.